Предсказание моего друга, как всегда, сбылось. Прошла неделя, в течение которой я неоднократно возвращался мыслями к нашей посетительнице, задумываясь над тем, в какие дебри человеческих отношений может завести жизнь эту одинокую женщину. Большое жалование, странные условия, легкие обязанности. Во всем этом было что-то неестественное, хотя я абсолютно был не в состоянии решить, причуда это или какой-то замысел, филантроп этот человек или негодяй. Что касается Холмса, то он подолгу сидел, нахмурив лоб и рассеянно глядя вдаль, но когда я принимался его расспрашивать, он лишь махал в ответ рукой. «Ничего не знаю, ничего», — раздраженно восклицал он. «Когда под рукой нет глины, из чего лепить кирпичи?» А потом бормотал себе под нос, что, будь у него сестра, он не посоветовал бы ей принять подобное предложение. Телеграмма, которую мы получили, прибыла поздно вечером, когда я уже собирался лечь спать, а Холмс приступил к опытам, за которыми частенько проводил ночи напролет. Когда я уходил к себе, он стоял, наклонившись над ретортой и пробирками. Утром, спустившись к завтраку, я заставал его в том же положении. Он открыл желтый конверт и, пробежав взглядом листок, передал его мне. «Посмотрите расписание поездов», — сказал он и повернулся к своим колбам. Текст телеграммы был кратким и настойчивым. «Прошу быть в гостинице «Черный лебедь» в Винчестере завтра в полдень. Приезжайте. Не знаю, что делать. Хантер». «Пойдите со мной», — спросил Холмс, на секунду отрываясь от своих колб. «С удовольствием. Тогда посмотрите расписание». «Есть поезд в половине десятого», — сказал я, изучая справочник. «Он прибывает в Винчестер в 11:30. «Прекрасно. Тогда, пожалуй, я отложу анализ ацетона. Завтра утром нам может понадобиться максимум энергии». В 11 утра на следующий день мы уже были на пути к древней столице Англии. Холмс всю дорогу не отрывался от газет, но после того, как мы переехали границу Хэмпшира, он отбросил их и принялся смотреть в окно. Стоял прекрасный весенний день. Бледно-голубое небо было испещрено маленькими кудрявыми облаками. Они плыли с запада на восток, солнце светило ярко, в воздухе царило веселье и бодрость. На протяжении всего пути, вплоть до холмов Олдершота, среди яркой весенней листвы проглядывали красные и серые крыши ферм. «Да чего приятно на них смотреть!» — воскликнул я с энтузиазмом человека, вырвавшегося из туманов Бейкер-стрит. Но Холмс мрачно покачал головой. «Знаете, Уотсон, — сказал он, — беда такого мышления, как у меня, в том, что я воспринимаю окружающее очень субъективно. Вот вы смотрите на эти рассеянные вдоль дороги дома и восхищаетесь их красотой. А я, когда вижу их, думаю только о том, как они уединены и как безнаказанно здесь можно совершить преступление. О, Господи! Кому бы в голову пришло связывать эти милые сердцу старые домики с преступлением? Они внушают мне страх. Я уверен, Уотсон, и уверенность эта проистекает из опыта, что в самых отвратительных трущобах Лондона не свершается столько страшных грехов, сколько в этой восхитительной и веселой сельской местности. Вас прямо страшно слушать. И причина тому совершенно очевидна. То, чего не в состоянии совершить закон, в городе делает общественное мнение. В самой жалкой трущобе крик ребенка, которого бьют, или драка, которую затеял пьяница, тотчас же вызывает участие или гнев соседей. И правосудие близко, так что единое слово жалобы приводит его механизм в движение. Значит, от преступления до скамьи подсудимых всего один шаг. А теперь взгляните на эти уединенные дома. Каждый из них отстоит от соседнего на добрую милю. Они населены в большинстве своем невежественными бедняками, которые мало что смыслят в законодательстве. Представьте, какие дьявольски жестокие помыслы и безнравственность тайком процветают здесь из года в год. Если бы эта дама, что обратилась к нам за помощью, поселилась в Винчестере, я не боялся бы за нее. Расстояние в 5 миль от города — вот где опасность. И все-таки ясно, что опасность угрожает не ей лично». «Да, понятно. Если она может приехать в Винчестер, встретить нас, значит, она в состоянии вообще уехать». «Совершенно справедливо. Ее свобода не ограничена». «В чем же тогда дело? Вы нашли какое-нибудь объяснение?» «Я придумал 7 разных версий, и каждая из них опирается на известные нам факты. Но какая из них правильная, покажут новые сведения, которые, не сомневаюсь, нас ждут. А вот и купол собора. Скоро мы узнаем, что же хочет сообщить нам мисс Хантер». «Черный лебедь» оказался уважаемой в городе гостиницей на Хай-стрит, совсем близко от станции. Там мы и нашли молодую женщину. Она сидела в гостиной, на столе нас ждал завтрак. «Я рада, что вы приехали», — серьезно сказала она. «Большое спасибо, и я в самом деле не знаю, что делать. Мне страшно нужен ваш совет». «Расскажите, что же случилось?» «Сейчас расскажу. Я должна спешить, потому что обещала мистеру Рукаслу вернуться к 3. Он разрешил мне съездить в город нынче утром, хотя ему, конечно, неведомо зачем». «Изложите все по порядку». Холмс вытянул свои длинные ноги в сторону камина и приготовился слушать. «Прежде всего, должна сказать, что, в общем, мистер и мисс Рукасл встретили меня довольно приветливо. Ради справедливости об этом следует упомянуть. Но понять их я не могу, и это не дает мне покоя». «Что именно?» «Их поведение. Однако все по порядку. Когда я приехала, мистер Рукасл встретил меня на станции и повез в своем экипаже в Медные Буки. Поместье, как он и говорил, чудесно расположено, но вовсе не отличается красотой. Большой квадратный дом, побеленный известкой, весь в пятнах и потеках от дождя и сырости. С 3 сторон его окружает лес, а с фасада луг, который опускается к дороге на Саутгемптон, что проходит примерно ярдах в 100 от парадного крыльца. Участок перед домом принадлежит мистеру Рукаслу, а леса вокруг — собственность лорда Саутертона. Прямо перед домом растет несколько медных буков, отсюда и название усадьбы. Мой хозяин, сама любезность, встретил меня на станции и в тот же вечер познакомился со своей женой и сыном. Наша с вами догадка, мистер Холмс, оказалась неверной. Миссис Рукасл не сумасшедшая. Молчаливая бледная женщина, она намного моложе своего мужа. На вид ей не больше 30, в то время как ему дашь все 45. Из разговоров я поняла, что они женаты лет 7, что он остался вдовцом и что от первой жены у него одна дочь, та самая, которая в Филадельфии. Мистер Рукасл по секрету сообщил мне, что уехала она из-за того, что испытывала какую-то непонятную антипатию к мачехе. Поскольку дочери никак не менее 20 лет, то я вполне представляю, как неловко она чувствовала себя рядом с молодой женой отца. Миссис Рукасл показалась мне внутренне столь же бесцветным существом, сколь и внешне. Она не произвела на меня никакого впечатления, пустое место, и сразу заметна ее странная преданность мужу и сыну. Светло-серые глаза ее постоянно блуждают от одного к другому, подмечая их малейшее желание и, по возможности, предупреждая его. Мистер Рукасл тоже, в присущей ему грубовато-добродушной манере, неплохо к ней относится, и в целом они производят впечатление благополучной пары. Но у женщины есть какая-то тайна. Она часто погружается в глубокую задумчивость, лицо ее становится печальным. Не раз я заставала ее в слезах. Порой мне кажется, что причиной этому — ребенок, ибо мне еще ни разу не доводилось видеть такое испорченное и злобное маленькое существо. Для своего возраста он мал, зато у него несоразмерно большая голова. Он то подвержен припадкам дикой ярости, то пребывает в состоянии мрачной угрюмости. Причинять боль любому слабому созданию — вот единственное его развлечение, и он выказывает недюжинный талант в ловле мышей, птиц и насекомых. но о нем незачем распространяться, мистер Холмс. Он не имеет отношения к нашей истории». «Мне нужны все подробности», — сказал Холмс. «Представляются они вам относящимися к делу или нет? Постараюсь ничего не пропустить». «Что мне сразу не понравилось в этом доме, так это внешность и поведение слуг. Их всего двое, муж и жена. Толлер, так зовут слугу, грубый, неотесанный человек, с серой гривой и серыми бакенбардами. От него постоянно несет спиртным. Я дважды видела его совершенно пьяным. Но мистер Рукосл, по-моему, не обращает на это внимания. Жена Толлера, высокая, сильная женщина с сердитым лицом, она так же молчалива, как миссис Рукосл, но гораздо менее любезна. Удивительно неприятная пара. К счастью, большую часть времени я провожу в детской, и в моей собственной комнате они расположены рядом. Первые два дня после моего приезда в Медные Буки все шло спокойно. На третий день, сразу после завтрака, миссис Рукосл что-то шепнула своему мужу. «Мы очень обязаны вам, мисс Хантер», — поворачиваясь ко мне, сказал он, — «за снисходительность к нашим капризам. Вы ведь даже остригли волосы. Право же, это ничуть не испортило вашу внешность. А теперь посмотрим, как вам идет цвет электрик. У себя на кровати вы найдете платье, и мы будем очень благодарны, если вы согласитесь его надеть». Платье, которое лежало у меня в комнате, весьма своеобразного оттенка синего цвета. Сшито было из хорошей шерсти, но сразу заметно уже ношенное. Сидело оно безукоризненно, как будто его шили специально для меня. Когда я вошла, мистер и миссис Рукосл выразили восхищение, но мне их восторг показался несколько наигранным. Мы находились в гостиной, которая тянется по всему фасаду дома, с тремя огромными окнами, доходящими до самого пола. Возле среднего окна спинкой к нему стоял стул. Меня усадили на этот стул, а мистер Рукосл принялся ходить взад и вперед по комнате и рассказывать смешные истории. Вы представить себе не можете, как комично он рассказывал, и я хохотала до изнеможения. Миссис Рукосл чувство юмора, очевидно, чуждо. Она сидела, сложив на коленях руки, с грустным и озабоченным выражением на лице, так ни разу и не улыбнувшись. Примерно час мистер Рукосл так забавлялся. Потом вдруг объявил, что пора приступать к повседневным обязанностям, и что я могу переодеться, пойти в детскую к маленькому Эдуарду. Два дня спустя, при совершенно таких же обстоятельствах, вся эта сцена снова повторилась. Снова я должна была переодеться, сесть у окна и хохотать над теми забавными историями, неисчислимым запасом которых обладал мой хозяин. И рассказчиком он был неподражаемым. Затем он дал мне какой-то роман в желтой обложке, и, подвинув мой стул так, чтобы моя тень не падала на страницу, попросил почитать ему вслух. Я читала минут 10, начав где-то в середине главы, а потом он вдруг перебил меня, не дав закончить фразы, и велел пойти переодеваться. Вы, конечно, понимаете, мистер Холмс, как меня удивил этот спектакль. Я заметила, что они настойчиво усаживали меня так, чтобы я оказалась спиной к окну, поэтому я решила во что бы то ни стало узнать, что происходит на улице. Сначала это не представлялось возможным, но потом мне пришла в голову счастливая мысль. У меня был осколок ручного зеркальца, и я спрятала его в носовой платок. В следующий раз, в самый разгар веселья, я приложила носовой платок к глазам и, чуть-чуть приспособившись, сумела рассмотреть все, что находилось позади. Признаться, я была разочарована. Там не было ничего. По крайней мере, так было на первый взгляд. Но, присмотревшись, я заметила на Саутгемптонской дороге невысокого бородатого человека в сером костюме. Он смотрел в нашу сторону. Дорога эта очень оживленная, на ней всегда полно народу, но этот человек стоял, опершись на ограду, и пристально вглядывался в дом. Я опустила платок и увидела, что миссис Рукосл испытующе смотрит на меня. Она ничего не сказала, но я уверенно поняла, что у меня зеркало, и я видела, кто стоит перед домом. Она тотчас же поднялась. «Джеффра», — сказала она, — «на дороге стоит какой-то мужчина и самым непозволительным образом разглядывает мисс Хантер». «Может быть, ваш знакомый, мисс Хантер?» — спросил он. «Нет, я никого здесь не знаю. Подумайте, какая наглость. Пожалуйста, повернитесь и помахайте ему, чтобы он ушел. А не лучше ли просто не обращать внимания? Нет, нет. Не то он все время будет здесь слоняться. Пожалуйста, повернитесь и помахайте ему». Я сделала, как меня просили, и в ту же секунду миссис Рукосту опустила занавеску. Это произошло неделю назад. С тех пор я не сидела у окна, не надевала синего платья, и человека на дороге тоже не видела. «Прошу вас, продолжайте», — сказал Холмс. «Все это очень интересно. Боюсь, мой рассказ довольно бессвязен. Не знаю, много ли общего между всеми этими событиями. Так вот, в первый же день моего приезда в Медные Буки мистер Рукосл подвел меня к маленькому флигельку позади дома. Когда мы приблизились, я услышала звяканье цепи. Внутри находилось какое-то большое животное. «Загляните-ка сюда», — сказал мистер Рукосл, указывая на щель между досками. «Ну разве это не красавец?» Я заглянула и увидела два горящих во тьме глаза и смутное очертание какого-то животного. Я вздрогнула. «Не бойтесь», — засмеялся мой хозяин. «Это мой дог Карло. Я называю его моим, но в действительности только старик Толлер осмеливается подойти к нему, чтобы спустить с цепи на ночь. И да поможет Бог тому, в кого он вонзит свои клыки. Ни под каким видом не переступайте порога дома ночью, ибо тогда вам суждено распроститься с жизнью». Предупредил он меня не зря. На третью ночь я случайно выглянула из окна спальни примерно часа в два. Стояла прекрасная лунная ночь. Лужайка перед домом вся сверкала серебром. Я стояла, захваченная мирной красотой пейзажа, как вдруг заметила, что в тени буков что-то движется. Таинственное существо вышло на лужайку, и я увидела огромного величиной стеленка дога рыжевато-коричневой масти с отвислым подгрудком, черной мордой и могучими маслами. Он медленно пересекал лужайку, потом исчез в темноте на противоположной стороне. При виде этого страшного немого стража сердце у меня замерло так, как никогда бы не случилось при появлении грабителя. А вот еще одно происшествие, о котором мне тоже хочется вам рассказать. Вы знаете, что я остригла волосы еще до отъезда из Лондона и отрезанную косу спрятала на дно чемодана. Однажды вечером, уложив мальчика спать, я принялась раскладывать свои вещи. В комнате стоит старый комод, два верхних ящика его открыты, и там ничего не было, но нижний заперт. Я положила свое белье в верхние ящики, места не хватило, и я, естественно, была недовольна тем, что нижний ящик заперт. Я решила, что его заперли по недоразумению, поэтому, достав ключи, я попыталась открыть его. Подошел первый же ключ, ящик открылся, там лежала только одна вещь, и как вы думаете, что именно? «Моя коса». Я взяла ее и как следует рассмотрела. Такой же особый цвет, как у меня, такие же густые волосы. Но затем я сообразила, что это не мои волосы. Как они могли очутиться в запертом ящике комода? Дрожащими руками я раскрыла свой чемодан, выбросила из него вещи и на дне его увидела свою косу. Я положила две косы рядом. Уверяю вас, они были совершенно одинаковыми. Но разве это не удивительно? Я была в полнейшем недоумении. Я положила чужую косу обратно в ящик и ничего не сказала об этом Рукослам. Я поступила дурно. Чувствовала я, открыв запертый ящик. Вы, мистер Холмс, наверное, заметили, что я наблюдательна. Поэтому мне не составило труда освоиться с расположением комнат и коридоров в доме. Одно крыло его, по-видимому, было нежилым. Дверь, которая вела туда, находилась напротив комнат Толлеров, но была заперта. Однажды, поднимаясь по лестнице, я увидела, как оттуда с ключами в руках выходил мистер Рукосл. Лицо его в этот момент было совсем не таким, как всегда. Щеки его горели, лоб морщинился от гнева, на висках набухли вены. Не взглянув на меня и не сказав ни слова, он запер дверь и поспешил вниз. Это событие пробудило мое любопытство. Отправившись на прогулку с ребенком, я пошла туда, откуда хорошо видны окна той части дома. Окон было 4, все они выходили на одну сторону, 3 просто грязные, а 4 еще и загорожено ставнями. Там, по-видимому, никто не жил,